Глава 16. Июнь 2012 года. Эдриан сидел на жестком пластмассовом стуле в комнате ожидания полицейского участка Кентиштаун. Он записался к инспектору уголовной полиции Йену Миклсону на 10:15, а было уже 10:25. В руках Эдриан держал ноутбук в прорезиненном чехле на молнии и распечатки мейлов, с которыми в субботу вечером примчался в дом Кэролайн перепуганный Люк. Эдриан не знал, чего может добиться. Уголовное расследование по факту смерти Майи не велось. Хватило вердикта коронера, показаний двух свидетелей, отчета токсиколога. Смерть от несчастного случая. Она перебрала спиртного и попала под автобус, бывает. Наконец, инспектор Йен Миклсон вырос в дверях. Он был таким же высоким, как Эдриан, молодым, с удивительно приятной внешностью. Он повинился за опоздание, пожал Эдриану руку и отвел его в маленькую переговорную. Еще более молодому полицейскому в штатском было приказано принести им чай. Итак, начал инспектор, глядя в свой блокнот, речь об интернет-угрозах? Да, вроде того. Майя, моя жена, погибла в прошлом апреле. Ее сбил ночной автобус на Чаринг-Кроссроуд. Печально это слышать. Благодарю за сочувствие. Обстоятельства ее смерти вопиющим образом не соответствуют ее характеру. Начнем с того, что она была пьяна. Приняла 8 доз крепкого алкоголя. Само это могло бы ее убить. Она была миниатюрная, да еще напилась одна. Во всяком случае, так и не нашлось никого из ее знакомых, кто признался бы, что был с ней. Поэтому приходится предположить. Эдриан сбился с мысли, вообразив невероятную сцену. Майя в одиночестве, опрокидывающая водку стопку за стопкой. Неважно. Майя умерла, мы ее похоронили, пытались жить дальше. И тут ко мне приезжает на неделю сын. В субботу он, похоже, воспользовался ноутбуком. В нем где-то в недрах моего жесткого диска он нашел папку, а в ней много страниц вот этого. Он передал инспектору свои бумаги, тот подвинул их к себе кончиками толстых пальцев и откашлялся. Эдриан молча наблюдал за ним, ожидая, что увидит потрясение или негодование. Вскоре инспектор Миклсон отодвинул листы на 2 дюйма и откинулся в кресле. Выпустив сквозь зубы воздух, он проговорил. «Как неприятно, в высшей степени неприятно». «Что вы обо всем этом думаете?» — спросил Эдриан. «Можно что-нибудь предпринять?» «Попробуем. Насколько я понимаю, вы располагаете оригиналами мейлов?» Он указал кивком на ноутбук Эдриана. «Увы, нет», — ответил Эдриан. «Майя все их стерла. Я не очень разбираюсь в таких вещах, но покопался и не нашел оригиналов. Только эти копии. Но связь налицо, посмотрите». Он указал на последнее письмо. 18 апреля, канун ее смерти. Больше писем с этого адреса не было. После смерти Майи я заглядывал в ее электронную почту, искал ниточки. Эта дорогая стерва больше не появлялась. Ясно, что она как-то связана с гибелью Майи. Инспектор Миклсон провел пальцем по пуговице на белой рубашке Пола. «Ничуть не сомневаюсь, что связь должна существовать. Но я просмотрел файлы, мистер Вольф, и, насколько я вижу, непосредственные виновники гибели вашей супруги отсутствуют. Двое незнакомых друг с другом людей видели, как она упала перед автобусом. Дело было в 3:45 утра, на совершенно пустой улице. Если бы рядом с ней был еще кто-то, очевидцы его заметили бы. Водитель тоже заметил бы, хоть кто-то. Я, конечно, могу пойти вам навстречу и заняться этим, завести дело и попробовать найти автора писем, но не уверен, что удастся начать расследование гибели вашей жены. Тут могла бы идти речь об отдельном преступлении, и то при условии, он выразительно посмотрел на Эдриана, что в вашем компьютере найдется нечто, что приведет нас к этому человеку. Пока же за неимением улик, со вздохом заключил полицейский, это было бы просто упражнением по сочинительству. От этих его слов Эдриан поморщился. «Оставьте это мне», — инспектор Миклсон прикоснулся к ноутбуку, давая понять, что беседа подошла к естественному завершению. За ближайшие сутки кто-нибудь в него заглянет. Можете прийти за ним завтра, мы вам позвоним». «Хорошо», — сказал Эдриан, тяжело вставая. «Нам потребуется ваш пароль, если не возражаете». «Да, разумеется». Он продиктовал инспектору пароль доступа, и тот записал его в блокнот. «Уж если вам не доверять пароли, то нас ничего не спасет». Йен Миккелсон посмотрел на него и кривовато усмехнулся. «Да уж». Выйдя из участка, Эдриан почувствовал, что в Кентиштаун заметно потеплело. Его охватила непрошенная эйфория. События 19 апреля 2011 года приобретали хоть какую-то форму. До сих пор он воспринимал их как идиотскую шутку, спазм в пространственно-временном континууме. Майя упала под автобус, перепившись в буквальном смысле до смерти, когда ей полагалось лежать рядом с ним в постели. Полное выпадение из контекста. Такого не должно было произойти, и точка. И вот теперь забрезжил шанс уловить смысл, начать хоть что-нибудь понимать. И он знал, и все, что с этим как-то связано, прекрасная, мерцающая, исчезающая Джейн.